Глава 22. Решение. Руслана я нашла в просторной комнате с высокими потолками, в которую вошла, пройдя по небольшому коридору. Пока шла, подумала: а вот если Горынычу понадобится сюда войти, как он втиснет свое громадное тело в такое махонькое отверстие и протащит его по узкому коридору? На ум не приходило ничего, кроме того, что Горыныч каким-то образом умеет уменьшать свое тело, и на чем вряд ли позволил бы кому-то находиться в его пещере. Он ведь должен все контролировать. Но не может же такое существо пускать на самотек то, что творится в его доме. «Можно?» — спросила я, постучав по деревянной двери комнаты, которая сейчас вообще-то открыта. Руслан сидит внутри на широкой, покрытой цветными одеялами кровати. Сама комната хорошо обставлена, довольно функциональными шкафами. По стенам полки, а в одной из них выдолблено арочное окно, куда проникает дневной свет. Впрочем, его и так достаточно от пылающих свечей в подсвечниках по углам. Под окном стол с пищевыми принадлежностями. Слева дверка, наверное, уборная и ванная. В общем, отличное жилое помещение в стиле лофт. Руслан отвернулся в окно и буркнул: «Даже если скажу нет, ты все равно войдешь». «Да нет», — отозвалась я. «С чего бы? Я уважаю частную жизнь и чужое личное пространство». Голова Руслана повернулась в мою сторону, и во взгляде мелькнуло недоверие. Но он все же произнес: «Ну, допустим. Входи». «Спасибо», — поблагодарила я и сделала шаг в его комнату, остановившись чуть за порогом. «Зачем пришла?» – спросил Руслан. Я пожала плечами. «Ну, просто узнать, как ты, а то выскочил из-за стола и убежал». Руслан фыркнул и бросил с такой едкостью, что вокруг него должен был зашипеть воздух. Ненавижу, когда он ведет себя так. «Как?» «Будто он не отец. Ведь его нравоучение. Он думает, что все обо мне знает, если забрал из каморки. Думает, что имеет право говорить мне, что делать и как жить. А где они все были, пока я рос как собака? Когда мачеха морила меня голодом, а пьяный отчим избивал по вечерам? А теперь он возомнил себя моим папочкой и пытается участвовать в моей жизни». Из эмоционального выплеска Руслана я узнала много важного, как и некий странный нюанс в его взаимоотношениях между Горынычем. «Почему ты решил, что Горыныч возомнил себя твоим папочкой?» Решил уточнить и осторожно. Руслан посмотрел на меня так, будто я последняя дурында, и проговорил: «Что? Он разве не сказал?» «Нет». «Какой молодец», — бросил Руслан. «Когда-то давно обрюхатил мою мать, потом бросил. Мать не могла меня растить одна и отдала в приют. А там меня вручил приемной семейке, по блату, чтобы те получали мое пособие. А спустя 19 лет объявился папаня на белом коне, весь такой молодец, и забрал меня. А теперь после всего этого он думает, что я должен его слушать». Новые вводные меня огорошили, но я постаралась не подавать вида, потому что в данный момент в этой комнате хотя бы один должен мыслить рационально и холодно. И, похоже, этот кто-то я. Во всяком случае, подтвердилась моя догадка. Горыныч действительно способен уменьшаться. Да к тому же обретать человеческую форму. Иначе Руслан не получился бы. Парень, конечно, хлебнул сполна. Рядом с его проблемами мои показались детским лепетом и какой-то блажью. Привычкой страдать, от которой надо срочно избавляться, чтобы потом не было стыдно. Но я понимала озлобленность Руслана на весь мир. Понимала его боль и обиду, потому что сама постоянно сталкивалась с несправедливостью. И все же с его претензией к Горынычу я согласиться не могла. «Тебе крепко досталось», — сказала я. «Да уж, хватило», — кивая отозвался Руслан, и мне показалось, что его голос немного потеплел. Я оперлась плечом на дверь и потерла локоть со словами: «Мне, конечно, не понять, что ты пережил, но я знаю, что такое быть никому не нужным. Когда приходится воздвигать вокруг себя стену, чтобы никто не смог причинить боль». «Ничего я вокруг себя не воздвигаю», — буркнул Руслан. Я покривилась и сказала: «Я тоже думала, что не воздвигаю, а потом осознала, что заедаю все проблемы печеньем. А потом страдаю от того, что стесняю своего тела. Сам видишь, во что оно превратилось, после того, как много лет килограммами жрала выпечку и заедала ее вредной едой. Покосился на меня Руслан странно и подозрительно, потом хмыкнул даже с улыбкой. «Ну, с таким телом я бы нашел, что делать!» Меня его юморок даже позабавил. Я улыбнулась. «Мне приятна твоя поддержка, но знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» «Я поняла, что мы привыкли во многом винить обстоятельства, других людей и вообще весь мир», — проговорила я, вдруг осознавая, что нащупала нечто важное. «Я всю жизнь считала, что эти люди меня не понимают, что они виноваты и не приглашают меня на тусовки. И это все вокруг причина того, что я одна. Поэтому я либо закрывалась, либо огрызалась, либо вела себя так, что другие считали меня не очень дружелюбным человеком. Но когда меня забрала Камир, и со мной случилась самая невероятная история в жизни, я поняла, что все совсем не так». Руслан нахмурил брови, в его недовольном взгляде мелькнуло подобие интереса. «Ты сейчас скажешь, что постигла истину и прозрела?» — усмехнулся он. Я пожала плечами и ответила. «Ну, прозрела я вряд ли. И истину тоже не постигла. Я даже не знаю, что это такое. Но то, что мы сами решаем, как нам жить, осознала. Человек сам выбирает, быть ему счастливым или страдать. Легко говорить о счастье, когда живешь в своей комнате, а не в каморке», — заметил Руслан. Я кивнула. «Согласна. Но это вообще-то в 18, а то и в 16. Мог собраться и уйти от приемных родителей, устроиться на работу и жить самостоятельно отдельно», – парировала я. «Но ты остался». Глаза Руслана полыхнули, причем по-настоящему самым натуральным огнем. Я вспомнила слова Горыныча о том, что парень иногда воспламеняет все, что находится поблизости, и немного отстранилась. «Хочешь сказать, я сам виноват во всем?» – с напором спросил он. Я покачала головой. «Я хочу сказать, пока мы живы и шевелимся, мы всегда можем на что-то повлиять. Я не пытаюсь тебя в чем-то уличить, Руслан. Просто надеюсь показать картинку с разных сторон. Не вини приемных родителей, хотя они и поступали по-скотски. Может, у них на большее просто не хватало ума. Не вини Горыныча. Ты не знаешь, почему все сложилось, как сложилось. Лучше поговори с ним и оба облегчите душу. Поверь, все можно решить, пока ты жив». Когда я закончила, Руслан смотрел на меня круглыми глазами и молчал. А я ощутила в груди какое-то приятное сладкое тепло, которое по удовольствию превосходит любое самое вкусное печенье. Что-то произошло во мне. Точнее, эти изменения начались не сейчас, а еще раньше, когда только попала в 3-9. Но теперь я их чувствую настолько отчетливо, что знаю, я уже не та, что прежде. Может, у меня не самая шикарная в мире фигура, но мне есть что дать людям, и мне больше не стоит стесняться себя. Как минимум, я отличный повар-кондитер, который обожает это делать. «А ты хорошо ладишь с людьми», — вдруг проговорил Руслан. Вот это прозвучало совсем неожиданно. «Я?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «Ну да», — отозвался Руслан. «Горыныч со мной все время ругался. А тебя я вижу в первый раз. А вон как меня разговорила. Я даже вроде злиться перестал». «Ну вот, еще и лажу с людьми, оказывается. Кто бы мог подумать? Я считала, что как раз эта способность у меня отсутствует напрочь. Иначе почему меня никогда никуда не звали? Но, как я выяснила, причина не в этом, а в том, что я сама себя спрятала от мира за плотной подушкой лишнего жира. Но теперь на лишний жир мне плевать. Я нашла себя, нашла то, что мне нравится, и никто не заставит меня снова поверить, что я какая-то не такая. Просто я позволила себе быть счастливой», — проговорила я, несмотря ни на что. А про себя добавил. «Я позволила себе быть счастливой, несмотря на лишний вес, недовольство мамы, язвительных подруг и отсутствие парней. Мне некогда страдать, мне есть чем заняться». «Ты красивая. Тебе положено быть счастливой», — сказал Руслан и впервые улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Мне его лесть показалась милой. Я засмеялась и ответила. «Ну ты вообще-то тоже. С такими плечами можно в модели». «Да какие модели? У меня рост для такого маловат», — усмехнулся Руслан. «Ага, маловат. — хмыкнула я сквозь смех. — Сколько в тебе? 1,85 м? — 1,87 м, — уточнил Руслан, пряча улыбку. «Вот — Вот-вот, — победно заключила я. — Не прибедняйся. — Ладно, я пойду доедать, остыло все уже, наверное. А мне еще от варянки и новья убегать. Ты тут останешься или тоже пойдешь есть? Надо было видеть удивление на всех трех мордах Горыныча, когда мы с Русланом вышли из коридора в общий зал. Дива давно уписал все, что ему было выдано в качестве завтрака, и развлекал Горыныча историями о своей жизни. Когда мы показались из тени, Дива на несколько мгновений прервал рассказ и с одобрением хмыкнул. Потом сказал: «Я уже думал, доедать за тобой или нет». «Обойдешься», — отозвалась я. «У меня супчик недохлебан». Когда завтрак закончился, нам с Дива Горыныч предложил уходить через задний коридор. Он выходил сразу в горы. А он сможет, если что, задержать варянку и навье. Я сперва подумала, что это хорошая идея, а потом вдруг поняла. «Так это что, всю жизнь я должна буду вот так от нее убегать?» Горыныч пожал плечами. «Ну, не знаю. Так уж как у тебя у самой сил хватит». И меня будто током прошибло. Я всю жизнь буду вынуждена убегать, постоянно прятаться и скрываться от варянки, которая вообще-то тоже жертва обстоятельств, и... Я перевела взгляд на Дива. Тот стоит у стола и, ничего не подозревая, рассматривает свои ногти, которые теперь снова человеческие. Решение пришло ко мне ясное, четкое и твердое. «Я кое-что придумала», — сказала я спустя пару мгновений раздумий. Горыныч молча обернул ко мне все три головы с вопросительными взглядами, а Дива поинтересовался. «И что это?» «Тебе не понравится», — предупредила я. «Издеваешься?» — орал Дива на всю Горынью пещеру. «Она меня в порошок сотрет! Она мне душу вытрясет! Совсем с ума сошла!» Мой план состоял в том, чтобы не убегать от варянки, а наоборот, прийти к ней и во всем честно разобраться. Дива это, естественно, не обрадовало, что он и выражал всей палитрой своего тридевятского лексикона. Горыныч, Руслан и я смиренно слушали, пока Дива исторгал потоки красноречивой брани, рассказывая, где и куда он готов отправить меня со своей безрассудной идеей. Когда поток слов иссяк, Дива, обессиленно дыша, опустился на край стула и положил локоть на стол. «Твой Акамир бы этого не одобрил», — завершил он свое громогласное выступление. «Акамира здесь нет», — сообщила я. «И где он, судя по всему, не знает никто. Даже Горыныч обалдел от его исчезновения. Но я точно знаю, что ему бы не понравилось, если бы я решила всю жизнь убегать и скитаться. И поэтому ты решила отдать меня на съедение варянке», — уточнил Дива резко. «Не на съедение, а для примирения», — пояснила я. Дива всплеснул руками и прыснул нервно. «Хорошенькое примирение. Ты забыла, что она меня ненавидит?» «Я ничего не забыла». «Тогда я не понимаю, за какие заслуги ты решила от меня избавиться, причем таким суровым способом», — сказал Дива. «Я разве тебя не кормил, не ухаживал, не заботился о тебе?» «Кормил, ухаживал и заботился», — подтвердила я. Дива хлопнул себя ладонью по бедру и проговорил. «И так ты меня за это решил отплатить. А я вообще-то взамен ничего не просил, если уж на то пошло». Меня начала злить упертость и недальновидность Дива. Я топнула ногой и повысила голос. «Знаешь что?» «Что?» — передразнил меня Дива. «Я считаю тебя другом, дурак ты лесной, и пытаюсь помочь сразу всем». Дива оскалился, совсем как когда был зверем. «Всем помочь невозможно. Ты это знала? А я попробую». «Ну и зря время потратишь». Я совсем закипела и бросила в ярости. «А ну отвечай! Быстро, без раздумий!» «Ну? Я тебе друг?» «Друг», — рявкнул Дива. «Я тебе человеческий облик вернула?» «Вернула». «Варянку любишь?» «Люблю». Все моментально замолкли. Только слышно, как в пещере эхом разносится наше тяжелое с Дива дыхание. То, что Дива в варянку влюбился, я поняла еще из его рассказов. Но тогда он струсил, а сейчас есть шанс все исправить. По большому счету, она ведь из-за него стала предводительницей Навья и сосет силу у сиятелей, которые не могут от нее защититься. Я вот как раз сиятель, и мне не хочется, чтобы какие-то Навьи всю жизнь висели на мне виноградными гроздями и планомерно выкачивали силы. «Тогда пойдем со мной к варянке», — чуть успокоившись, проговорила я. Дива поднял на меня голову, его большие глаза заблестели, я не поняла от чего, но очень надеялась, что он примет верное решение. И у меня внутри все упало, когда Дива покачал головой. «Не пойду я к ней», — проговорил он упавшим голосом. «Тогда я пойду сама», — ответила я тихо и решительно, после чего развернулась и широкими шагами направилась к главному выходу из пещеры. Когда приблизилась к краю, где уже видно заснеженное ущелье, я обернулась и окинула взглядом задумчивого Горыныча, который молча оглядывает тремя головами всех сразу. Потом улыбнулась Руслану, а когда встретилась взглядом с Дива, то прошептала одними губами. «Трус». Он не услышал, но я твердо знала, он меня понял.